До сих пор Ниле не слишком часто приходилось убирать. Но мыться в такой загаженной ванной она не могла. Орудовала щеткой она не слишком ловко, но, закончив, удовлетворенно обвела глазами ванную. Вымывшись, она неохотно привязала к животу подушку. Да чего же неудобно с ней, должно быть, спать. Но что поделаешь, помещение слишком тесное, так что рисковать смысла нет. Ниле накинула дешевую ночнушку из голубенького ситца, купленную в магазинчике уцененных товаров. Привыкшей к шелку первой леди казалось, что ткань царапает кожу. Выйдя из ванной, она испытала облегчение, увидев, что Люси спит. Девочка растянулась на двуспальной кровати, даже не сняв одежду. Размазанный грим казался маской на тонком, невинном и спокойном лице. Мэри Гольд мирно сопела на импровизированной постели, сделанной для нее Ниле. Малышка свернулась калачиком. Пухлые губки приоткрыты, длинные ресницы отбрасывают тени на щечки. Плюшевый морж валяется рядом. Ниле впервые заметила, что крошечные ноготки малышки на ногах выкрашены в переливчато-синий цвет. Улыбнувшись, Ниле открыла одно из задних окон, и когда ночной ветерок овеял лицо, инстинктивно поискала глазами охранников, которые всегда были рядом с ней. Но сегодня поблизости лишь покачивались деревья. В эту минуту она чувствовала себя полностью отрезанной от привычного ей мира и в совершенной безопасности. Корнелия Кейс исчезла. Люси ощутила, как кто-то настойчиво толкает ее в плечо. Над самым ухом что-то жужжало. Вставать еще рано, а глаза не хотят открываться, тем более, что она прекрасно знает, кто ее будет. «Ага», — прошептал этот кто-то. Люси с усилием приоткрыла один глаз, другой, и несколько мгновений просто смотрела на сестру, взиравшую на нее поверх края матраса. Светлые пряди, жесткие от остатка вчерашней еды, торчали во все стороны, а личико освещала широкая доверчивая улыбка. У Люси заныл живот. «Га!» — прошептала она в ответ. Улыбка сделалась еще шире. Люси подняла голову и увидела на подушке пурпурные полосы от краски для волос и мокрое пятно в том месте, куда капнула слюна. Нелла еще спала, и Люси ощутила укол зависти, заметив, как она хороша во сне. Теперь, когда есть Нелл, Джорик уделяет все внимание ей, а не Люси. Она даже себе не признавалась, как жадно ждет от него хоть малейшего признания, как когда-то от матери. Сколько лет она безуспешно добивалась любви Сэнди, но мать интересовали только выпивка и мужчины. Люси села и увидела Джорика, лежавшего лицом вниз на диване. Ноги свисают, одна рука касается пола. 14 лет обиды на Сэнди с новой силой обожгли сердце. Но почему ее отцом выпало быть не Джорику, а какому-то пьяному типу из студенческого братства, которого Сэнди больше никогда не видела? «А?» Острые ноготки вонзились в щиколотку. Люся негодующе оглядела грязные светлые прядки и чумазые коленки. «Нелл и Джорик считают себя больно умными, но им в голову не придет, что детей перед сном нужно выкупать». Люси высвободилась из цепкой схватки пухлых пальчиков, встала и начала вытаскивать чистую одежду из охапки, которую сама же сбросила на пол перед сном. Собрав все необходимое, она нагнулась и подхватила младенца. Часы на приборной доске Мэйбл показывали 2 минуты седьмого. Люся так мечтала выспаться хоть один разочек, как все обычные дети, но это ей никогда не удавалось. Сестра с каждым днем становилась тяжелее, и Люся несколько раз ударялась о стол и стулья, пока добиралась до двери, но Джорик не проснулся. И тут она заметила валявшуюся на полу полупустую бутылку виски. Осознание внезапного предательства стиснуло сердце. Неужели и этот окажется пьянчушкой? Сэнди единственный раз за последние 4 года бросила пить, когда забеременела. Глаза Люси наполнились слезами. Какие чудесные были денечки! И хотя Сэнди почти не отходила от Трента, все же иногда она замечала и дочь. Тогда они обе смеялись и болтали о всякой чепухе. Временами Люси чувствовала себя виноватой из-за того, что не слишком тосковала по матери. Но чего-то ей казалось, будто Сэнди умерла сразу после рождения младшей дочери, когда снова начала заглядывать в бутылку. Вечеринки и пьяные оргии сменяли одна другую. Люси тогда почти возненавидела мать. На поляне пахло беконом и свежей травой. Однажды Люси уже бывала в таком месте с Сэнди и Трентом и знала, что где-то должен находиться туалет с душевыми кабинками для тех, кто не хотел пользоваться ваннами в домиках на колесах. По дороге пришлось несколько раз сажать бат на траву, чтобы отдохнули руки. Наконец девочка увидела деревянное сооружение, выкрашенное зеленой краской. Хотя бы внутри было не слишком грязно. Она снова подхватила младенца. «Пора бы уже ходить самой. Не век же мне тебя таскать. И перестань тыкать меня в глаз».